Показания Наумова были единственными, которые впрямую обличали Лунева. Все остальное пока оставалось недоказуемым. Да, он сказал Граджине Явич о том, что ждет группу. Она доложила Рискевичу. Теперь ясно, как о появлении группы узнали немцы. Но Лунев принимал участие в бою. Раненый приполз к Бразулю. Именно к Бразулю. Он же не выдал немцам резидента. Глупость какая-то получается. Выдать группу и спасти резидента. Казаринов вновь взял дело, начал тщательно перечитывать каждую бумажку. Вот старые документы из архива советского РК ВЛКСМ города Москвы. Два заявления Лунева Бориса Дмитриевича. В одном он просится добровольцем в Мадрид, во втором – добровольцем на советско-финляндскую войну. Да, трус и предатель не будет писать такие заявления. Это в актив Лунева. Далее. Документы из Института внешней торговли. Лунев направлен туда по комсомольской путевке, как человек, хорошо владеющий немецким и польским языками. А вот справка РО НКВД. И гласит она о том, что отец Лунева работал в торгпредстве в Варшаве, а Борис учился в польской школе. Немецкий Лунев изучил в кружке после фашистского путча в Испании. А вот еще одно заявление в РК ВЛКСМ. В нем Борис Лунев просит не посылать его в Институт внешней торговли, а отправить в военное училище. Итак, судя по документам, начало жизни Бориса Лунева было безупречным. Далее шла выписка из автобиографии, заполненной Луневым собственноручно. 10 июня 1941 года я в составе студенческой сборной по стрельбе выехал на соревнования в город Гродно. Война его застала именно там. А вот показания генерал-майора в отставке Антонова Якова Павловича. После ранения на Финской я был направлен для работы в Институт внешней торговли преподавателем военного дела. Одновременно стал работать тренером по стрельбе из мелкокалиберной винтовки и спортивного пистолета. Лучшим стрелком в моей команде был Борис Лунев. У людей есть разнообразные таланты. Его талант – стрельба. Мне никогда не приходилось видеть человека, так владеющего оружием. Я повторяю, это талант. Редчайший дар, посланный человеку. Мне вообще он очень нравился, и я точно знал, что сделаю его чемпионом страны. Мы приехали в Гродно. Тренировочный сбор проходил на стрельбище под Луна. Мы жили в палатках рядом с местечком. Все было отлично. 22 июня утром нас подняли по тревоге и на машине отправили в Гродно. Там раздали винтовки и сформировали из стрелковых сборов две роты по 40 человек в каждой. Лунев был в моей роте. 3 дня мы не выходили из боя. За это время я могу твердо сказать, Борис Лунев вел себя мужественно, лично уничтожил около десятка немцев. 25-го Лунев был ранен, и мы вынуждены были оставить его в доме одной доброй женщины, фамилию не помню, но дом при случае показать могу. Показания Антонова и еще 2 оставшихся в живых товарищей по работе как-то не вязались с образом врага и предателя. Бойцы истребительного батальона говорили о Луневе как о человеке мужественном и стойком. И вновь читая эти документы, Казаринов не переставал удивляться странностям людских судеб. А разговор с Бразулем просто поверг его в замешательство. Они сидели в по-летнему пустой квартире, и Сергей Петрович, разливая чай, говорил: «Нам о нем в 41-м сообщила Мария Стецько, у которой он раненый лежал. Его опознал товарищ из Гродненского НКВД, который формировал истребительный батальон из спортсменов. Дал Луневу лучшую характеристику. А тут вспомнилось, что он языками владеет. Мы привлекли его к работе. Дали документы на имя Галембы, устроили в комиссионный магазин Гурского. Для связняка удобнее места найти нельзя было. Лунев работал, не зная, что Гурский чекист. Настоящий большевик, преданный и мужественный. Он, к сожалению, погиб в 1946 году во французской зоне Германии при невыясненных обстоятельствах. Так что с этой стороны деятельность Лунева постоянно под контролем была. «Сергей Петрович, — спросил Казаринов, — неужели за все время никаких замечаний?» «Нет. Впрочем, одна мелочь. Но это не имеет отношения к делу. Нет, почему же? Нам все очень интересно. Ну, если... Да, в общем, дело это слова доброго не стоит. Гурский как-то сказал мне, что Галемба Лунев начал заниматься своей коммерцией. Часть вещей утаивал от Гурского, реализовывал сам. Мы подумали тогда, что это для конспирации. Приказчик в магазине – делец, вот и все. И долго Лунев занимался коммерцией? Не знаю. Мы же на этот факт особого внимания не обратили. Что случилось в день прибытия группы? Ну что, Бразуль встал, подошел к окну. Помолчал. Поглядел куда-то за спину Казаринову и продолжал. Я об этом часто рассказываю, так что у меня своеобразный штамп выработался. Знаете, многие ветераны, когда начинают рассказывать, то словно по газете читают. А мне сегодня об этом иначе говорить хочется, потому что хотя я и не знаю, зачем вы пришли, но чувствую, это с убийством Игоря Бурмина связано. Только вот одного не могу понять, Евгений Николаевич, почему вы так подробно о Луневе спрашиваете? Бразуль требовательно посмотрел на Казаринова. И тому стало немного неуютно под этим взглядом. Но не мог же он все рассказать этому человеку. Не мог, не имел права, несмотря на все заслуги его. Сергей Петрович, вам ли объяснять, что такое следствие? Неужели вы не понимаете, раз этим делом заинтересовались мы, то это не просто обычное убийство? Понимаю. Группу к Луневу проводили, а на следующий день он ко мне раненый приполз и весь в крови. Сказал о провале. Я его перевязал, и мы ушли в лес. Через 2 месяца немцы нашу базу засекли. Из-за ратозейства одного из командиров. Повадился кобель в деревню к бабе ночами бегать. Немцы его и проследили. Утюжили нас с воздуха, потом каратели подносили. Еле ушли мы. Лунев раненого командира на себе вынес. 2 недели с боем пробивались, но вырвались. Храбро себя вел Лунев, как смелый солдат и хороший товарищ. Собирая по крупинкам жизнь Бориса Дмитриевича Лунева, Казаринов не переставал удивляться, как в этом человеке перемешалось добро со злом, а трусость с мужеством. Он не мог однозначно оценивать жизнь и поступки Лунева. Чем больше он узнавал о нем, тем больше поражался каким-то темным, непонятным свойством человеческой души. Казаринов, выполняя свою работу, сталкивался со страшными проявлениями человеческой натуры. Ему приходилось допрашивать тихих старичков, которые в годы войны были палачами, женщин, выдававших любимых мужчин, людей, пытавших детей. Нравственная пропасть казалась ему бездонной. Но все же эти люди были проще. Поступки их были предсказуемые и определенные. То, с чем он столкнулся сейчас, не складывалось в единую систему, не поддавалось прогнозированию. А в деле все больше и больше протоколов, справок, фотографий. В 45-м Лунев возвращается в институт. Он прекрасно учится, активно участвует в общественной работе. Он хороший товарищ, отличный спортсмен. На его счету множество побед в стрелковых соревнованиях. Потом работа. Борис Лунев специализируется по экономике социалистических стран. Статьи, книги, кандидатская диссертация, подготовка докторской. И внезапно все словно остановилось. Докторская заброшена, договоры на книги расторгнуты, статьи не написаны. Исчез подающий большие надежды ученый Лунев. Остался только честно и четко работающий чиновник. Что же произошло 5 лет назад? Казаринов набрал номер телефона Некрасова. Аппарат полковника Некрасова. Это Казаринов. Доложите полковнику, что я прошу принять меня по срочному делу. Минутку. Казаринов, ожидая ответа, крутил в пальцах сигарету, все собираясь и не решаясь закурить. Бумага лопнула, и он размял табак пальцами, пытаясь уловить чуть суховатый, горьковато-резкий запах табака. «Слушаю, Евгений Николаевич», — раздался в трубке голос полковника. «Разрешите подняться к вам, Александр Дмитриевич? Заходите». Часы в углу кабинета пробили 8 раз. Секретарь принес сухарики и кофе. И они пили его, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Говорили о достоинствах кубинского сигарного табака, о новой системе видеомагнитофонов, обсуждали газетную статью о непорядках на заводе в Тольятти. Казаринов знал манеру полковника. Он любил устраивать такие паузы, справедливо считая, что они дают возможность людям отдохнуть. Некрасов допил кофе, с сожалением посмотрел на дно. Почему-то все прекрасное кончается слишком быстро. Он поставил чашку. Налить еще? Казаринов потянулся к кофейнику. Нет, завтра теннис. Итак. Казаринов раскрыл папку и начал рассказывать о странных изгибах биографии Лунева. Полковник слушал внимательно, рисуя в блокноте странные кубические фигуры. «Подождите, Евгений Николаевич, вы так говорите, будто сомневаетесь в виновности Лунева». «Я не сомневаюсь, Александр Дмитриевич, я хочу понять. Когда я был мальчишкой, то копил деньги, утаенные от школьных завтраков, чтобы съесть в кафе мороженым карнавал. Это был такой набор разных сортов мороженого и разноцветных сиропов. 10 слоев умещалось в большом стеклянном бокале». «Не понял», — засмеялся полковник, — «при чем здесь мороженое?» «Оно лежало слоями и было очень красиво. Как только ты ложкой перемешал все это, то получалось неопределенное по цвету и очень некрасивая масса. Эка вы загнули. Но здравый смысл в этом есть. Вы рассматриваете Лунева как некий психологический феномен, в котором перемешались все понятия о добре, зле, совести и чести. Понимаете, меня поражает полное отсутствие логики в его действиях. То есть, человек пишет заявление с просьбой отправить его воевать. Потом мужественно дерется с фашистами. Потом предает. Потом опять мужественно и храбро сражается. Вас удивляет эта нелогичность? Дорогой Евгений Николаевич, все очень просто. Заметьте, Лунев храбр только на людях. На людях. А встреча с Рискевичем, конечно, если она состоялась, была один на один. Двое и смерть за порогом. Вот вам и психологический феномен. Все просто. Он позволил себе минутную слабость. Мол, никто не узнает, а я потом искуплю вину. Да мало ли что можно думать. Его завербовали люди Смысловского, и он стал агентом зондерштаба Р. Вы думаете, он стал агентом? А как же? Люди Абвера не упускали подобную возможность. Некрасов подошел к шкафу, раскрыл дверцы, вынул книгу, положил ее на стол. Удивлены? Да, Шекспир. Обращайтесь к нему чаще, и поймете, что темные глубины человеческой души уже описаны в XVI веке. Но я думаю, что вы пришли ко мне не для того, чтобы заняться психологическим анализом. Нечто другое вас беспокоит, верно? Да. Казаринов достал сигарету. Курите. Я уже несколько дней с интересом слежу за вашей борьбой с самим собой. Нет, все-таки воздержусь. Знаете, Евгений Николаевич, полковник взял из стола сигарету, щелкнул зажигалкой, затянулся. Иногда насилие над собой значительно вреднее курения. Так что у вас? Я внимательно изучил жизнь Лунева после войны. Надо сказать, жил он очень наполненно и интересно. Много работал, писал и печатался. Я не очень разбираюсь, но наши специалисты по международной экономике высоко оценили его работу. Лунев достиг многого, стал кандидатом наук, крупнейшим специалистом в своем деле. Он получил международную известность. Труды его были отмечены премиями, советскими и зарубежными. Кажется, что еще надо? Написана докторская диссертация, фундаментальный труд. И внезапно все остановлено. Диссертация не защищена, от работы над книгой Лунев отказывается. Чем можно объяснить эту перемену? А он тщеславен? Да, об этом говорили все, с кем он работал. Когда произошла эта перемена? Приблизительно 5 лет назад. Вы интересовались, не случилось ли с Луневым чего-нибудь необычного? Ничего. Полковник поднял трубку, нажал на кнопки набора, подождал, пока ему ответят. Добрый вечер. Можно Андрея Анатольевича? Спасибо. Андрей Анатольевич, Некрасов приветствует. Не оторвал? Помните наш разговор? Вот и хорошо. Не очень утомим, если заедем с моим коллегой. Спасибо. Ждите. Полковник положил трубку, нажал на кнопку селектора. Машину, пожалуйста. Поехали. Казаринов встал, пошел за Некрасовым. Он не задавал лишних вопросов и не удивлялся. Надо, значит, надо. В машине Некрасов сказал шоферу: проспект Вернадского. Какой дом, товарищ полковник? 119. Казаринов продолжал молчать. Вам не интересно, куда мы едем? Спросил полковник. Ужасно интересно, но тренирую волю. Не буду вас мучить. Мы едем к члену-корреспонденту Академии наук Андрею Анатольевичу Ефремову. Он был непосредственным начальником Лунева и был, кстати, научным руководителем его докторской диссертации. Так-то, товарищ подполковник. Некрасов посмотрел на Казаринова и улыбнулся. Квартира Ефремова была большой и гулкой. В ней отдавались эхом шаги и голоса. «Живу, как в лесу», — улыбнулся Андрей Анатольевич. «Чудо архитектурной планировки». «Нет, вы напрасно сетуете», — успокоил его Некрасов. «В этом есть некая особая прелесть». «Мне приходилось бывать у людей, живущих в старых домах. Там это в порядке вещей. Вполне естественно». При 4-метровых потолках и громадных комнатах существует акустический эффект. Но добиться его при современной планировке – дело не шуточное. Проходите, я холостякую, мои все на даче. Они прошли в большую, почти без мебели, комнату. Хозяин усадил их в кресло у журнального столика, принес чай. Кофе не предлагаю, не то время. Ефремов взял чашку, с любопытством посмотрел на Некрасова, словно приглашая его начать разговор. И полковник понял этот молчаливый взгляд, понял и задал первый вопрос. «Андрей Анатольевич, нас интересует ваш коллега Лунев. Что вы можете о нем сказать?» «Ого! Начали атаку сходу, без разведки!» Ефремов поставил чашку на стол. «Лунев!» Он помолчал, собираясь с мыслями, и спросил. «А что именно вы хотите узнать о нем?» «Все!» «Это слишком общо!» «Все, что знаете, Андрей Анатольевич, и, конечно, ваше мнение о нем. Когда люди, работающие в вашей службе, задают подобные вопросы, надо хорошо подумать, прежде чем ответить». Полковник засмеялся. «Что, мой дорогой академик, рудименты прошлого? Возможно, я человек старого воспитания». Итак, Лунев. Ефремов встал, зашагал по комнате. «Видимо, точно так же он шагает, когда читает лекции студентам», — подумал Казаринов. «Лунев», — продолжал Ефремов, — «необычный, умный, талантливый человек. Я знаю его давно, еще по институту. Он оставлял у меня некое двойственное впечатление. Какой-то недосказанности, что ли. Знаете, как говоришь о чем-то и не договариваешь. Вот такой же Лунев. Понимаете, у него все было несколько иначе, чем у других. Он пришел в институт в 45-м. Мы знали, что он партизан, был ранен. Но никто и никогда не видел его ни с орденами, ни с колодками, ни с нашивками за ранение. Он вообще никогда не афишировал это. Ученый он прекрасный, вернее, был им». «Почему был, Андрей Анатольевич?» — вмешался в разговор Казаринов. «Обычно это определение употребляют применительно к покойникам, но Лунев умер как ученый». «Интересно, я бы даже сказал, жестоко». Некрасов внимательно посмотрел на Ефремова. «Жестоко, Александр Дмитриевич? Нисколько. В науке нельзя останавливаться. Знаете, это как поезд. Сошел на минуту на какой-нибудь станции, и все. Поезд ушел, и ты его никогда не догонишь. Вот так же Лунев несколько лет назад вышел из своего поезда». «А почему это случилось?» — спросил Казаринов. «Почему? Сам удивляюсь. Он вообще очень изменился за последнее время». «Как это, Андрей Анатольевич?» Некрасов налил себе еще чая. «Да очень просто. В нем словно какой-то стержень сломался. Он был хороший ученый, свое дело любил и, конечно, хотел стать доктором, а там и членкором. И вдруг это все кончилось». «А когда вдруг-то, Андрей Анатольевич, голубчик?» Некрасов хлопнул ладонью по журнальному столику. «Когда?» «Когда?» Ефремов встал, вышел в другую комнату. Через несколько минут он вернулся, неся в руках толстую синюю книгу. Казаринов издали прочел название. «Экономическая эффективность социализма». На титуле были две фамилии. «Вот...» Ефремов положил книгу на стол, и Казаринов прочитал фамилии авторов. Ефремов, Лунев. «Эту книгу мы делали вместе. Здесь 4 главы Лунева, а 6 моих». Ефремов задумался на минуту, погладил книгу ладонью. «Почему мы как соавторы не выступили в равных долях, как принято писать в договорах?» Лунев сам отказался работать над последней главой. Пришел и сказал: «Не могу». И это случилось в 80-м году. «Андрей Анатольевич, может быть, он просто устал?» Казаринов весь напрягся, ожидая ответа. В голове его появилось смутное, еще нечеткое, весьма расплывчатое предположение. Нет, четыре главы — это кусок его диссертации. Пятая, обобщающая, должна была дать главное — анализ. Нет, я хорошо помню этот день. Со мной говорил совсем другой Лунев. Он пришел ко мне сразу после возвращения с симпозиума. Стоп! Некрасов приподнялся в кресле. Где проходил симпозиум? В Вене. Значит, он изменился после поездки в Вену. Задумчиво не то спросил, не то сказал полковник. Прощаясь в машине с Казариновым, Некрасов сказал. Вена. Помните, Евгений Николаевич, Вена. Я проверял. Лунев часто ездил в соцстраны, но единственная командировка в капиталистическую страну была на симпозиум в Вену.